Скороходы. Был назначен приз. Был назначен даже два приза. Малый и большой. За предельную скорость. И притом не в одном пробеге, а в среднем за целый год. «Я получил первый приз, — говорит Заяц. Должна ж существовать справедливость, когда в совете участвуют родичи и близкие друзья. Но что улитка получила второй приз, я нахожу почти что унизительным для себя». «Нет, — уверял заборный столб, который был свидетелем при раздаче призов, — нужно еще принять во внимание усердие и добрую волю. Так говорят многие уважаемые особы, и так я тоже понимаю это дело. Правда, улитка затратила полгода на то, чтобы переползти через дверной порог, но в попыхах она сломала себе бедро, а это уж слишком. Она жила единственно и исключительно для этих гонок, и притом бежала своим домиком. Все это заслуживает уважения, и потому она получила второй приз. — Меня, кажется, тоже можно было иметь в виду, — вмешалась ласточка. — Мне кажется, быстрее меня в полете и смелости никто не показал себя, и где я только не была. Даль-даль-даль-даль, далеко-далеко. — Да, в этом ваше несчастье, — отвечал заборный столб. — Вы слишком много шатаетесь. Вечно вам нужно лететь, улетать с родины, когда тут начинаются морозы. У вас ни капли любви к отечеству, вас нельзя принимать в соображение. А если бы я пролежала зиму во мху и проспала все это время, меня бы приняли в соображение, — настаивала ласточка. — Представьте удостоверение от маховой феи, что вы проспали полгода на родине, и тогда вас будут иметь в виду. — А я ведь заслужила первый приз, а вовсе не второй, — говорила улитка. — Ведь я знаю, что заяц бежал только из трусости, каждый раз, когда ему казалось, что грозит опасность. Я же сделала эти гонки целью своей жизни и на этой работе стала калекой. Если кому-нибудь следует получить первый приз, то, конечно, мне, но я не стану подымать из-за этого шума. И она сплюнула. — А я каждым словом могу удостоверить, что каждый приз, по крайней мере, мой голос в его пользу, был отдан с полной справедливостью, — проговорила старая землемерная веха из леса, которая была членом жюри с решающим голосом. — Я всегда исхожу из порядка, соображений, расчета. Я уже 7 раз имела честь присутствовать при раздаче призов, но только нынче я могла провести свою идею. При каждом присуждении приза я всегда исхожу из чего-нибудь известного. Я всегда перебираю алфавит в прямом порядке для первого приза и в обратном для второго. И обратите внимание, когда вы исходите от начала, то 8-я буква вот А будет З, и вот мы получаем зайца. Почему я и проголосовала за зайца в отношении первого приза? 8-я же буква с конца — ижица, но я считаю ее неприличной буквой, а через все неприличное я перескакиваю. Итак, опуская все неприличные буквы, 8-я буква будет «У». Вот почему я голосовал за второй приз для улитки. Следующий раз будет «И» сначала и «Т» с конца. Всегда и во всем должен быть порядок. Нужно же чего-нибудь держаться. — Я бы голосовал за себя, если б не находился в числе судей, — объявил Мул, который также стоял в жюри. — Нужно принимать во внимание не только то, как скоро скороход бежит, но и другие его качества. Как, например, сколько груза он с собою тащит, но на этот раз я не стану ничего отмечать. Даже ума зайца, проявленного им во время бега, проявившегося в том, что он сделал прыжок в сторону, чтобы навести на ложный след и лучше спрятаться. Но есть еще одна вещь. Многие обращают на нее внимание, да мимо нее и вообще нельзя пройти. Это то, что называется прекрасным. Я видел прекрасное, когда любовался великолепными длинными ушами зайца. Одно наслаждение смотреть, как они длинны. Мне казалось, что я вижу себя в детском возрасте, и потому я голосовал за него. «Молчите!» — вмешалась муха. «Я говорить не буду, я только вставлю словечко. Я знаю, что обогнала ни одного зайца. В прошлом году я сломала задние ноги одному молодому зайчику. Я сидела на паровозе поезда. Я это часто делаю, так лучше наблюдать собственную скорость». Молодой заяц бежал далеко впереди, он даже не подозревал, что я нахожусь здесь. В конце концов он должен был свернуть, но задние ноги его переехал паровоз, потому что я на нем сидела. Заяц остался лежать на месте, а я поехала дальше, ведь это же значит одержать победу, но я не требую никаких призов. А мне теперь кажется... — думала дикая Роза, но только она этого не произнесла, потому что не в ее натуре высказываться, хотя было бы не лишнее, если бы она высказалась. — Мне теперь кажется, что первый почетный приз должен был бы получить солнечный луч, да и второй заодно. Он в одну секунду пробегает неизмеримый путь от солнца до нас и прибегает таким сильным, что вся природа просыпается от этого. В нем столько красоты, что мы, розы, аллеем и благоухаем от него. Но высшее начальство, присуждающее призы, как будто этого и не заметило. Будь я солнечным лучом, я на каждого наслала бы солнечный удар, но они от этого сделались бы только помешанными, так что не стоит. Я ничего не говорю, — думала дикая роза. Мир лесу! Как радостно цвести, благоухать и благоденствовать, жить в легенде и в песне, но солнечный луч переживет нас всех. — А в чем заключается первый приз? — спросил дождевой червь, который заспался и только теперь явился на торжество. — Свобода и доступ в капустный огород! — объявил ему мул. — Этот приз предложил я. Заяц должен был получить его, а я, как мыслящий и деятельный член жюри, благоразумно сообразовался с его пользой. Теперь заяц обеспечен. Улитке же позволено сидеть на каменном заборе и лизать мох и солнечный свет, а затем она будет принята в число первых членов бегового жюри. Приятно иметь товарищей по профессии в том, что люди называют комитетом. Смею сказать, я многого жду от будущего, раз мы так хорошо начали.